Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и мы рады еще раз всех вас поздравить с праздником Пасхи. Христос воскрес! Кто не слышал этого радостного приветствия христиан? Все слышали. И что наша Пасха празднуется в честь воскресения из мертвых Иисуса Христа, тоже слышали. Это кажется невероятным. Был человек казнен, умер, обмотан в погребальные пелены, положен в могилу и вдруг ожил. Трудно поверить, но тем не менее это факт. Не просто какое-то сказание седой старины или литературный образ, а, говоря современным языком, научно установленный исторический факт. Самые точные сведения об этом событии содержатся, как известно, в Евангелиях, из которых любой желающий может составить себе полную и объективную картину происшедшего. Кроме того, о воскресении свидетельствует просто само существование Церкви на земле. Ее не было бы, если бы Христос не воскрес. Только представьте, что тот, за кем вы пошли, оставив все, кто говорил вам о том, что он Бог и что только он спасает от ада, вдруг оказывается казнен и мертв. Да никто и пальцем не пошевелил бы для реанимации учения такого учителя. А Христос воскрес. Он нарушил весь ход мировой истории этим фактом. После него Земля стала уже совсем другой планетой, немыслимой без Христа и веры в единого Бога. Однако немногие знают, что не только Евангелия рассказывают о воскресении Иисуса Христа. Имеются исторические документы той эпохи, широко известные среди всего научного мира, неопровержимо свидетельствующие об этом событии. Историк Иосиф Флавий жил в то время и оставил такое сообщение. «В это время выступал Иисус Христос, человек высокой мудрости, если только можно назвать его человеком, совершитель чудесных дел. Когда по доносу первенствующих у нас людей Пилат распял его на кресте, поколебались те, которые впервые его возлюбили. На третий день он снова явился к ним живой». Есть сообщение тогдашним властям Лаберитиуса, который в момент воскресения оказался рядом с местом погребения Иисуса Христа. Он и сопровождавшие его чиновники видели падение камня от входа в гробницу и поднявшуюся над этим местом ярко сияющую фигуру, о чем они и поспешили доложить. Биограф правителя Иудеи грек Гермизий писал также и биографию Пилата. Ему также пришлось быть свидетелем воскресения, о чем имеется его запись. «Приблизившись к гробу и находясь в шагах 150 от него, мы видели в слабом свете ранней зари стражу у гроба. Два человека сидели, остальные лежали на земле. Было очень тихо. Мы шли очень медленно, и нас обогнала стража, шедшая к гробу сменить ту, которая находилась там с вечера. Потом вдруг стало светло. Очень светло. Мы не могли понять, откуда этот свет. Но вскоре увидели, что он исходит из движущегося сверху сияющего облака. Оно опустилось к гробу, и над землей нам показался человек, как бы весь светящийся. Затем раздался удар грома, но не на небе, а на земле. От этого удара стража в ужасе вскочила, а потом упала. В это время к гробу справа от нас шла женщина. Она вдруг закричала: «Открылась! Открылась!» И в это время нам стало видно, что действительно очень большой камень, приваленный ко входу в пещеру, как бы сам собой поднялся и открыл гроб. Мы очень испугались. Потом, некоторое время спустя, свет над гробом исчез. Стало тихо, обыкновенно. Когда мы приблизились к гробу, то оказалось, что там уже нет тела погребенного человека. Один из членов тогдашнего иудейского синедриона, Мафер Кант, который, кстати, и расплачивался с Иудой 30 серебряниками, в своем произведении о правителях Палестины описывает, как он стал свидетелем воскресения. Мафер Кант был казначеем и шел расплачиваться со стражей, охранявшей запечатанный гроб со Христом. Он расплатился, но не успел далеко отойти, как раздался удар грома, и громадный камень был отброшен неведомой силой. Возвращаясь назад ко гробу, они издали увидели исчезающее сияние над гробом. Маферкант был уполномочен тогдашними религиозными верхами Иудеи расследовать факт воскресения, что он и сделал, подтвердив его непреложность. Всего имеется 230 дошедших до нас свидетельств об этом чудесном событии. Не все из них восхваляют Иисуса, но для нашего расследования важно наличие самого факта. Стоит упомянуть еще ряд важных свидетелей, имена которых любой сможет сам отыскать в соответствующей исторической литературе и проверить. Это Уриста Галилеянин, Ганой Месопотамский, Шербрум Отец, Фернан из Сарепты, врач Манания, Павий Антиохский и другие. Есть и директива тогдашнего императора Римской империи на сообщение о новой религии – причислить Иисуса Христа к числу богов, сделать бюст и поставить в пантеоне. Важность воскресения огромна. Сам собою просто так мог воскреснуть только Бог, кем себя и называл Иисус Христос. Тогда сказал ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам». Иоанна 8 глава 25 стих. Еврейское слово, обозначающее имя Бога Иегова, переводится русским словом «сущий». Так Бог назвал себя Моисею. Исход 3 глава 13 и 14 стихи. Что же может для нас значить, что Иисус Христос воскрес? То, что Он Бог. А раз Он Бог, то все, о чем Он говорил, истина. А значит, мы должны в Него уверовать и стать христианами. Не по обязанности какой-то, не по обряду или традиции, а от сердца, по совести, честно и навсегда. Прославьте все Христа, за что Он написал. Христианка, верю во Христа, единого с Отцом Своим Небесным. Он в этот мир явился в плоти тесной, сам не имея края и конца. Он есть Творец всего и Судья. Он Искупитель наш за всех распятый. Он каждого назвать готов был братом, когда б тот Слово Божье исполнял. Он на кресте пролил святую кровь, вину людей себе беря на плечи, чтоб кающимся дать дар жизни вечной, и этим доказал Господь любовь. Он в третий день воскрес из мертвых сам. Смерть не имеет над невинным власти. Кто верит во Христа, тем дано счастье, прийти не в ад, а к светлым небесам. Я верую в Христово воскресенье, я верую, що Він прийшов з небес, посіявши божественне насіння. Розп'ятий був, помер Він і воскрес. І хоч не бачив я видінь провісних, якихось незвичайностей чудес, сумніву немає місця, що мій Ісус воістину воскрес. Та серці сумніву немає місця, що мій Ісус воістину воскрес. Привычное для всех «Христос воскрес», друзья, не говорите по привычке. Поймите, это чудо из чудес. Событие это очень необычно. Никто другой не свергнул смерти власть. Все тлению подвержены за гробом. И только во Христе мечта сбылась. И мы воскреснем к жизни вечной, новой. Для этого распятия Он терпел, грехи людские взял себе на плечи, чтоб всякий право каяться имел и право обретения жизни вечной. И те, кто сердцем верят во Христа, как в Господа и Бога, живы тоже, их не пугают смертные врата, им Иисусом в небо путь проложен. Друзья мои, а кто для вас Христос? Господь и Бог или древнее предание? Не отклоните тихий мой вопрос. Скажите с верой, что воскрес Христос. Он ждет от вас и веры, и признания. Христос воскрес, мы слышим ныне снова. По всей земле несется эта весть. Звучит кругом евангельское слово. Звучит везде, где только люди есть. Звучит кругом евангельское слово. Звучит везде, где только люди есть. Христос воскрес, рассвет явив собою. Он мир принес страдающей земле. Он молоду жизнь за нас, мой друг, с тобою, испив страданий чашу на кресте. Он молоду жизнь за нас, мой друг, с тобою, испив страданий чашу на кресте. Дорогие друзья, только что вы прослушали пасхальный выпуск музыкально-поэтической радиопрограммы, в которой прозвучали проза, стихи и песни христианских авторов. Эта передача была подготовлена радио «Голос мира», и мы еще раз всех вас поздравляем с праздником Пасхи. Христос воскрес воистину!